Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Вера Огнева. Когда проснется Марс? Цикл «Новый Рим», книга вторая. Мне кажется, под кожей я принесла войну. Саван на голове моей, под ногтями гной. Уорсон Шир. Часть первая. Юпитер. Я — твой лабиринт. Ницше. Жалоба Ариадны. День 304. Луций Цицилий Авианий Марс проснулся. Голова болела, словно ее прострочили от затылка к вискам. Во рту пересохло так, что язык не ворочался. В ушах стоял мерзкий писк. А за болью и писком мелькали обрывки прошлого вечера. Музыка в баре, стопки какой-то местной гадости, которую поджигали прежде, чем выпить. Соль на губах, запахи мускуса и табака. Ноги, сильно обхватившие его талию. Горячая кожа под ладонями, гладкая, цвета карамели. Луций потянулся к соседней подушке, но рука легла на прохладную ткань. Ушла. Причем давно. Он приподнялся на локтях и огляделся. Вещей бритвы в комнате не было. На полу валялись только его собственные штаны. Чуть дальше лежала рубашка, форменная, синего цвета, с нашивками и засохшими пятнами крови. Презервативы, скомканные салфетки. Ну и бардак. С трудом поднявшись, Луций прошел ванную и забрался в душ. Прохладная вода забарабанила по лицу и плечам, принося хоть какое-то облегчение. Мысли плыли, как дохлые амёбы. Что-то об Иманос, сбежавшей на орбиту, об Алларихе без головы, о баночке Гелиуса, которая полетела с обрыва в море. О ней Луций жалел особенно. Помывшись и кое-как замазав медгелем рану на макушке, он оделся и вывалился в густую курортную жару. По шоссе у мотеля летали кабриолеты туристов и самодельные аэроциклы местных жителей. За дорогой полосой листвы виднелась песчаная коса, обнимавшая море. Искусственный песок, искусственное море. Отец любил сорить деньгами в таких местах. «Эй, ты здесь?» — крикнул Луций, постучавшись в номер бритвы этажом ниже. Глухо. Ни ответа, ни привета. Он приложил ладонь к экрану блокировки, и дверь открылась. Номер был пуст. Кровать не расстелена, пакетики с санитарным гелем не тронуты. Значит, уехала. Может, жалел о том, что произошло ночью? Сам-то Луций не жалел ни капли, но, похоже, значение это уже не имело. Он только собрался уходить, как заметил блеск на полу у окна. Прошел бы мимо, не упади солнечный свет под определенным углом. Луций присел рядом и тронул ворс напольного покрытия. Осколки пластика, похоже, от коммуникатора. Кто-то растоптал его. Прозрачная крошка лежала ровным слоем. Коммуникатор? Зачем он бритве? Стоит предупредить ее, чтобы не таскала с собой лишние трубки. Никаких средств связи, кроме Некса, так говорится в уставе. Также устав запрещает спать с коллегами, но об этом Луций предпочел не вспоминать. Уже из профессионального любопытства он отодрал крышку мусорного бачка и заглянул в пластиковое брюхо. Ничего, только сменный пакет. Под кроватью тоже пусто. Видимо, бритва забрала коммуникатор и выбросила в другом месте. Если он вообще принадлежал ей. Луций попытался вызвать ее по Нексу, но связи не было. Бритва отключила служебную линию. Как интересно. «А давно она уехала?» — спросил он у дежурного в лобби на первом этаже. Дежурный промокнул лоб и щеки бумажным платком. Он буквально плавился за стойкой, стекал с кресла вместе с потом. Духота и правда стояла дикая. Кондиционер не работал, если вообще имелся в этом клоповнике. «Кто?» «Моя напарница», — процедил Луций. 3-2-6. Дежурный что-то набрал в блокноте, лениво постукивая пальцами по экрану. Сверив найденное, хмыкнул. «Она не вернула ключ. Если ее нет в номере, то с вас 200 динариев». Луций поднял глаза к потолку, чувствуя, как чешутся кулаки. Казалось, вены под кожей сплелись узлами и раздулись от крови. Выдох, вдох. «Спокойно. У тебя просто ломка, Луций. Пройдет. Аренда машины стоила еще 200. Он бы ни за что не поехал на колымаге, которую ему дали, но, как оказалось, служебный челнок отозвали на срочное задание. Ждать 2 дня до его возвращения Луций не стал, хоть аренда и ударила по кошельку. а спустя пару часов и десяток выкуренных сигарет в колымаге закончилось топливо. Машина чихнула и упала на брюхо прямо посреди шоссе. Выжженная трава слева, выжженная трава справа, ни души вокруг. Ни намека на заправку, мотель или хоть чего-нибудь, где могли находиться люди. Выбравшись из салона, Луций с чувством пнул металлопластиковый бок. Чтобы она взорвалась, колымага. Стрекотали пустынные цикады, горячий ветер иссушал лицо. Пить хотелось все больше. Через полчаса на горизонте заклубилась пыль, и Луций вышел прямо на середину дороги, раскинув руки. Форменная рубашка и клеймо на запястье сделали свое дело. Парочке в синей кассиопее ничего не оставалось, как остановиться и отлить Луцию немного топлива. Кое-как он добрался до заправки на границе курортной зоны и первой курии. Не заправка, одно название, кассовый терминал и пара колонок, которые торчали посреди пустоши, как прыщ на заднице. Других машин не было. У дальнего автомата копался марсианин в рыжей спецовке, тяжелый и неповоротливый, как бочка с горючим. Остальные работники как в тартар провалились. Немного подождав, Луций посигналил. Марсианин даже не обернулся. Он что-то открутил, отбросил шланг в сторону, вытащил цилиндр с отработанным топливом. Днище бака звякнуло по асфальту. Луций был один на клятой заправке, а этот мешок не мог пошевелиться и подойти к его машине. «Эй, ты!» Он высунулся из окна и одернул рукав, показав клеймо с орлом. «Если не поторопишься, я тебя в управление отвезу, понял? За отказ в помощи представителю его императорской светлости!» Марсианин развернулся. Покатый лоб, близко посаженные глазки, ничего не выражающее лицо. Окинул взглядом Луция и его руку. Соображал туго, но все же подошел к колонке, что-то неторопливо набрал на сенсорном экране и снял рукав с крючка. «Ну так-то лучше. Так-то...» Из рукава выстрелила струя прямо на капот Луциевой машины. По лобовому стеклу расплылось темно-зеленое пятно, а включившиеся дворники быстро его размазали. «Ты что делаешь, говнюк?» Отстегнувшись, Луций выскочил из машины. Хлопнул себя по бедру, но кобура была пуста. Правильно, распылитель остался в космопорту. Вонючая струя облила его с головы до ног. Марсианин медленно поднял вторую руку и чиркнул зажигалкой. «Свободу номерам!» — прогудел он. «Твою же!» Луций еле успел отпрыгнуть. Его машина взлетела на воздух, разметав турбины в стороны. Вслед за ней полыхнула и бахнула колонка. А марсианин продолжал ходить и меланхолично поливать заправку из шланга, пока сам не занялся огнем. Так и повалился, как живой факел. «Грёбаный шизик!» Сигареты оказались сухими, и Луций чуть не закурил. Вовремя вспомнил, что весь пропитан горючей смесью, смял пачку и зло отбросил ее прочь. «Куда уж хуже!» Ухо тонко кольнуло током. Луций защипнул переносицу, сделал медленный вдох, потом выдох и тронул кнопку Некса на мочке. «Декурион Луций Цицилий!» «Код 304. Общая мобилизация!» Безразлично ответил электронный голос автоматического оповещения. «Сбор в ближайшем к вам управлении!» Луций оборвал связь. 304. Военное положение по всем куриям. Что-то новое. До первой его подвез бронированный фургон Центурии Эоса. Луция соединили с ними по Нексу, он сообщил свои координаты и уже через полчаса прел в душном фургоне в окружении 10 вооруженных до зубов легионеров. Они тоже направлялись в первую по коду 304. Сами еще не поняли, в чем дело, потому объяснить толком ничего не могли. Какая-то стрельба на улицах, вот единственное, что они знали. Оружие Луцию выдали. Табельный пилум, пуколка, а не пистолет. Лишних экзокостюмов у них не было, и пришлось изнывать на жаре, пока остальные дышали через маски, встроенные в шлемы. Первая курия вымерла. Улица, по которой они ехали, была безлюдна, окна в магазинах выбиты, машины брошены открытыми, некоторые проулки перекрыты служебными машинами и силовыми заграждениями. Легионеры напряженно всматривались в окошки, хакер что-то строчил в панели и сдавленно матерился. Видеонаблюдение не работало. Нигде. Луций ему не верил. Такого просто не могло быть. Скорее, у кого-то руки росли не из того места. Нужно запросить рабочие коды доступа у Центуриона, и все. Делов-то. И он в упор не видел никакой стрельбы. Пока фургон не взорвали. Мир заревел огнем, перевернулся раз, второй. Машина упала на крышу. Дым застил глаза, ремни впились в грудь и в живот. Луций отстегнулся, выпал следом за всеми из кузова и перебежал в холл магазина с одеждой, где уже засели бойцы из управления первой. Заряд гидры просвистел совсем близко. Луций едва успел спрятаться за угол. На стене расползлась и задымилась кислотная клякса. Перемигивались индикаторы распылителей и нейтрализаторов в руках легионеров отряда быстрого реагирования. Рядом гудели готовые к отправке дроны. Они висели в воздухе стальными пчелами, под гладкими животами горели сопла. Поодаль к стене привалился легионер. Уже мертвый, судя по выжженной груди и натекшей луже крови. Докурион, судя по двум красным полосам на шлеме. Воздух дрогнул. С потолка посыпалась крошка лепнины, припорошила плечи Луция и темно-синие экзокостюмы легионеров. Закуток перехода между залами, в котором они теснились, заволокло дымом. На улице жужжали выстрелы, доносились выкрики на языке марсиан. Совсем как на Эридии 10 лет назад. Смрад, выстрелы и безумие. Бессмысленная пальба по своим. Некс разрывался позывными и приказами. Луций оказался автоматически подключен к сети первого управления. Бритва на вызовы не отвечала. «Кто?» — крикнул Луций, перекрывая гул дронов. Легионер обернулся. Его лицо было измазано кровью, глаза за забралом шлема лихорадочно блестели. Он что-то проорал в ответ, но близкий взрыв перекрыл голос. Луций разобрал только «ы». «Что? Псы?» Легионер подал сигнал. Дроны взлетели, активизировали встроенное оружие и с ускорением стартовали за угол. «С утра началось! Крысы тоннельные!» «Сколько?» «Спроси, чего полегче. Десятки, сотни!» «Отрубили наблюдение по всему уровню!» Луций поморщился. Значит, хакеру в фургоне не показалось, и зачищать предстояло вслепую, лишь с помощью ограниченного количества дронов-наблюдателей. Не слишком здорово. Снаружи что-то грохнуло. Мимо пролетела половина стального корпуса дрона и смялась о стену, влепившись ровно в центр кислотного пятна. Она срикошетила к ногам Луция и, кружась, остановилась. Следом из-за угла выкатилась граната. Луций оттолкнул стоящего рядом легионера и сам бросился в укрытие. На что-то упал. Точнее, на кого-то. Под ним лицом вниз лежало тело. Блок питания костюма взорван, голова оторвана вместе со шлемом. Все еще оглохший от взрыва, Луций выхватил пилум, быстро выглянул из укрытия и прострелил подбежавшему марсианину голову. «Где рвать их за яйца командный состав? Где нюхачи и воздушная техника? Бред какой-то!» Отстреляв всю батарею, Луций отбросил куколку прочь и вжал кнопку Некса на ухе. При коде 304 его должны были подключить к ближайшей Центурии. «Вызывает Луций Цицилий, Докурион управления 4-й. Меня слышно?» Тишина. «Вызывает Лу...» Фон изменился. Теперь доносилась глухая стрельба. Бахнула граната. «Центурион Клавдий Номациан. Рядом с вами блокирована 6-я Декурия, пересечение Апулиева проспекта и 13-й улицы. Задание понятно?» «Более чем, мать его. Более чем». Луций облизнул губы, часто дыша, желая перестрелять псов, чтобы кишки по стенам. «И как пробраться к пересечению проспекта и 13-й? Где это вообще?» «Ладно, все по очереди». «Оружие дай!» — рявкнул он сидящему рядом легионеру. «Нормальное оружие и костюм!»